Любой из крупных кенгуру мог одним метким пинком уложить Клода на повал, но они были слишком хорошо воспитаны. Обратив в бегство соперников, казуар вернулся к нам и начал поглощать хлебные корки с такой жадностью, что кто не видел, не поверит. Однако кенгуру и валаби вновь стали подступать. И Клоду то и дело приходилось отрываться от еды, чтобы отгонять их. Взрослые казуары достигают почти 1,5 метров, и я невольно подумал, что если Клод и впредь будет столь же воинственно относиться к другим животным, пожалуй, лучше всего со временем отвести ему персональный загон. В следующем загоне Дэвид держал своих эму. Крупных медлительных птиц с крайне тупым и самодовольным видом. Один эму с белым оперением и лазоревыми глазами сидел на гнезде, в котором лежало 4 яйца. Речь, несомненно, идет об эму-альбиносе. Примечание редактора. Семейная жизнь этих птиц налажена так, что она удовлетворила бы самую ярую суфражистку. Испытав, так сказать, радости брачного ложа, самка откладывает яйца и спешит выбросить из головы всю эту гадость. Самец строит гнездо, если можно его так назвать. Переносит в него яйца и преданно их насиживает, даже ничего не ест. А когда птенцы вылупятся, он пестует их, пока они не подрастут настолько, что могут сами о себе позаботиться. А самка все это время преспокойно развлекается в эвкалиптовых кущах. Это ли не верх эмансипации? Мне хотелось посмотреть на яйца, которые так старательно насиживал белый эму. И Дэвид сказал мне, чтобы я вошел в загон и попросту спихнул отца с гнезда. Он, мол, совершенно ручной и ничуть не обидится. До этого дня я и не подозревал, как трудно столкнуть с гнезда сопротивляющегося эму. Во-первых, он кажется невероятно тяжелым, не меньше тонны. Во-вторых, за него никак не ухватишься. Эму, знай себе, сидел на гнезде, и сколько я не возился с этим нескладным созданием, мне никак не удавалось сдвинуть его с места, только перья поддались моим усилиям. Наконец, подсунув ему под грудь колено и действуя им как рычагом, я заставил папашу встать и оттолкнул его, после чего, пока эму не улегся опять, поспешил наклониться над яйцами, словно сам собирался их насиживать. Стоя за моей спиной, белый эму сосредоточенно смотрел на меня. Несмотря на уверение Дэвида, что он совсем ручной, я не спускал с него глаз. Ведь эму ничего не стоило прикончить меня одним ударом ноги, а я не представляю себе более унизительной смерти для натуралиста, чем смерть от пинка птицы. Яйца длиной около 15 сантиметров, казались сделанными из оливково-зеленой керамики очень красивого темного оттенка с каким-то скульптурным узором по всей скорлупе, наподобие барельефа. Разглядывая их, я увлекся, на миг забыл про хозяина гнезда и с ужасом обнаружил, что он воспользовался случаем и подкрался ко мне вплотную. Внезапно могучее тело эму навалилось на меня сзади, так что я едва не упал на яйца, а длинная шея легла на мое плечо, и, повернув голову, он благодушно уставился мне в лицо с расстояния менее 1/4 метра. Одновременно в груди птицы родился ракочущий звук, словно некий обезумевший танцор в солдатских ботинках отплясывал чечетку на большом барабане, не зная, как воспринять этот маневр эму, я предпочел стоять неподвижно, глядя в его голубые гипнотизирующие глаза. А папаша тем временем совсем вывернул шею, словно решил проверить. Может, вверх ногами я выгляжу симпатичнее? Вновь прозвучал глухой рокот, и эму, упираясь ногами в землю, начал настойчиво подталкивать меня к гнезду. Очевидно, он полагал, что я должен разделить с ним его обязанности. Но у меня на очереди были более важные дела, чем насиживание страусовых яиц. Медленно, чтобы не обидеть его, я выпрямился и удалился. Эму проводил меня печальным взглядом и весь его вид свидетельствовал о том, что он был обо мне